Ванька Жуков. Митинг назначили в просторном амбаре. Вместо скамей здесь, как в школе, стояли ученические парты. Люди с трудом просовывались на их сиденья, кряхтели и ругались. Впрочем, большинство предпочло рассесться прямо на полу, вокруг огромного деревянного ящика, опрокинутого дном вверх. Ящик предназначался для ораторов. На дворе было еще светло, но в амбаре уже зажгли лампу, и она тихонько покачивалась над ящиком. Ближе других к нему пододвинулись шахтеры, которые прибыли только сегодня. Их сосредоточенные лица, темные от въевшейся в кожу угольной пыли, казались при красноватом свете лампы бронзовыми. Артемка стоял среди шахтеров и с любопытством разглядывал ящик и лампу. Не напоминало ли ему это театральные подмостки? Говор вдруг стих, люди расступились, и к трибуне прошли командир и Дукачев. «Он!» — радостно крикнул Артемка и рванулся к командиру. «Подожди!» — схватил я его за руку. «Успеешь?» Дукачев вступил на заскрипевший под ним ящик и предложил избрать президиум. Митинг начался. Одни, как сам Дукачев, высказывались складно и зажигательно, другие робели и путались в словах, но все говорили искренне. Душевно. Слово взял командир. Начал он тихо и так просто, будто не на митинге выступал, а в комнате со своими домашними разговаривал. «Вот и еще прибыло пополнение», — сказал он. «Писем мы им не писали, гонцов за ними не слали, сами пришли. Услышали, что взялись тут шахтеры за оружие, и пришли. Не хотят опять лезть в ярмо, а пуще не хотят позорной, подлой судьбы для России». Он помолчал, как бы вспоминая, и укоризненно покачал головой. «Проходила тут мимо целая рота офицеров. Сверкают погонами и поют. Да не просто поют по-солдатски, а с чувством. Смело мы в бой пойдем за Русь святую, и как один прольем кровь молодую». И вот подумал я тогда, против кого ж они идут в бой, и за какую такую святую Русь собираются кровь проливать? Возьмем, к примеру, Донбасс. И земля эта спокон веку наша, и народ наш. А бывало, на какой рудник или завод не придешь наниматься, всюду хозяевами иностранцы сидят. Англичане, французы, бельгийцы, немцы разные там, юзы, крузы, балье, гриманы. У себя в Англии да Франции они ставили на заводах самые лучшие машины, а сюда одно старье вывозили. Зачем тратить стерлинги да франки на дорогое оборудование, когда с помощью царских чиновников и полиции здесь можно выжимать из народа кровь и пот за гроши? Так вот за какую Святую Русь пошли в бой против народа белогвардейцев всех мастей. За Русь с английскими да немецкими хозяевами, за Русь отсталую и беспомощную. Ну а за что мы идем в бой? За какую Русь проливает кровь наш трудовой народ? Он обвел всех внимательным взглядом, потом прикрыл глаза, будто не глазами, а всей душой хотел увидеть будущее своей родины, и заговорил горячо и страстно. И пока он говорил, никто не шелохнулся. А когда переводил дыхание, переводили с ним дыхание и все. Слушая, я совершенно забыл об Артемке. Вспомнил только, когда кругом закричали и захлопали, а командир сошел с ящика. Артемка стоял, весь подавшись вперед командиру, и глядел на него счастливыми глазами. «Но теперь иди», — сказал я. Артемка сейчас же подбежал к командиру. «Дмитрий Дмитриевич, то есть товарищ командир, так это вы?» Командир посмотрел и смущенно сказал. «Вот, брат, не припомню». «Да как же так?» — с упреком воскликнул Артемка. «А еще в театр меня водили, в будке у меня ночевали. А книжки? Я ж книжки ваши прятал». Сосредоточенное лицо командира вдруг осветилось. «Неужто ты?» — в свою очередь воскликнул он. «Артемка?» «Он самый!» — заулыбался Артемка. «Припомнили? Ох, какой ты большой стал! Ну расскажи, расскажи! Давно оттуда?» Командир любовно обнял его и отвел в сторонку. «Станем-ка тут!» «Так это тебя привел Костя?» Он слушал Артемку и поглядывал на трибуну, откуда доносились горячие речи. «Вот что!» Ты мне потом все расскажешь. А не сможешь ли сейчас чего-нибудь изобразить людям? Ну, сценку какую-нибудь с приятелем со своим, а? Костя говорил, что вы по этой части большие любители. Это можно, с готовностью отозвался Артемка. Мы стихов много знаем. А может, Ваньку Жукова представить? Чехов? Что ж, можно и Ваньку. Даже очень хорошо. Когда митинг кончился, командир поднял руку и сказал, улыбаясь: «Подождите расходиться, товарищи. Тут к нам прибыли двое приятелей. Вы рассаживайтесь поудобнее, а они нам что-нибудь почитают». В амбаре загудели, садились на пол, обняв колени руками, защелкали семечками, задымили махоркой. Первым выступал труба. Появление на ящике несуразно длинной фигуры с длинными усами вызвало одобрительные возгласы. «Якой долгой! Этот изобразит! Гляди, не выдави головой потолок!» Труба спокойно выждал, пока приветствия закончились и оглушающе запел. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила». Не знаю, большое ли удовольствие получили слушатели от самой песни, но голос им понравился. Со всех концов выкрикивали: «Ну и глотка! Ныхай ему черт! Оглушил, бисов сын! Такого послать на беляков, так он одним голосом их распугает. Ха-ха-ха, го-го-го». Труба спокойно выслушал все эти характеристики и, когда все стихло, запел дубинушку. «Эй, ухнем!» Могучий тяжко гудело в амбаре, а люди, сделавшись серьезными, одобрительно покачивали головами. Артемка стоял около ящика и ждал. Кончив петь, труба под громкие хлопки слез на пол, поднял большой деревянный чурбан и втащил его на ящик. Все с любопытством наблюдали за этими приготовлениями. Артемка стал перед чурбаном на колени, оглянулся на дверь, покосился на слушателей и вытащил из кармана листок бумаги и ручку с пером. Он еще не сказал ни слова, но по этому взгляду, по прерывистому вздоху, по плаксиво опустившимся вниз уголкам губ, все поняли, что перед ними мальчик, замученный, робкий, тоскующий мальчик, который решился на какое-то тайное, трудное дело. Голосом неожиданно мягким труба сказал: «Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в учение к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать». Артемка еще раз вздохнул, наклонился над чурбаном и медленно повел пером по бумаге. Потом подпер кулаком подбородок и задумался, глядя затуманенными глазами вдаль. Труба тихо, чтобы не спугнуть его видений, рассказал, какие чудные картины рисовались перед глазами мальчика. Он видел свою родную деревню с белыми заснеженными крышами и струйками дыма над трубами, а небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь расстилался так ясно, будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Когда труба кончил, Артемка сделал вид, будто макнул перо, и продолжал писать, шевеля по-детски губами. Говорил он вполголоса, иной раз даже шепотом, но вокруг стояла такая тишина, что было слышно, как дышат люди, и каждое слово его доходило до самых дальних зрителей. Командир стоял потупившись. Его густые брови чуть вздрагивали. Не сводя с Артемки изумленных глаз, как завороженный смотрел на него, сидя на полу, Ванюшка Брындин. А Дукачев скрестил на богатырской груди руки и шумно вздыхал. Все, и самый рассказ Чехова, и то, как его прочли Артемкой с трубой, захватило поголовно всех, разбередило, как сказал потом Ванюшка, душу, но никто и не подумал хлопать. Получилось так, будто Артемка, не Артемка, а этот самый Ванька Жуков, деревенский мальчик, отданный дедом в учение к сапожнику, и будто он и на самом деле писал деду письмо, жалуясь на свою горькую жизнь. Все заговорили, зашумели. Какой-то шахтер с лицом, заросшим до глаз серой бородой, вцепился костлявыми пальцами в Артемкино плечо и сердито журил: «Чудак, голова твоя еловая, нечто так адрес пишут. Надо ж волость писать. Волость и уезд, тогда дойдет. А то на деревню, дедушки. Мало их, дедушек этих». Слышались восклицания: «Самого б его колодкой, сапожника энтова! Вот так и моего сына калечили в ученье. От хорошей жизни ребятенка не отошлешь к такому аспиду». «А в шахтах лучше? Сколько их там покалечили? Ребят от...» Подошел командир. Он внимательно оглядел Артемку, будто сверял какие-то свои мысли о нем, и строго сказал: «Это надо беречь. Это не только твое. Это и наше. Понял?» «Нет», — искренне признался Артемка. «Про что это вы? Зайди как-нибудь вечерком, потолкуем». Командир пошел к выходу. Вспотевший от волнения Артемка растерянно смотрел ему вслед.